Глава 13. Пуаро редко пользовался ключом, возвращаясь к себе домой. Вместо этого он во вполне старомодной манере нажал на кнопку звонка и дождался, когда его верный и преданный фактотум Джордж откроет ему дверь. Примечание. Фактотум — это человек, заведующий всеми делами своего хозяина или покровителя, в данном случае домашними делами. «У вас двое посетителей», — сообщила ему мисс Лемон, понижая голос до восхитительного тона, не столь слышного, как шепот, но на значительное количество тонов ниже, нежели ее обычный высокий голос. «Один из них мистер Гобби, а другой пожилой джентльмен, назвавшийся сэром Родриком Хорсфилдом. Не знаю, кого вы захотите принять первым». «Сэра Родрика Хорсфилда», — раздумчиво сказал Пуаро. Склонив голову на бок и выглядя при этом очень похожим на дрозда, он прикидывал, как подобное развитие событий может повлиять на общую картину и ситуацию. Мистер Гобби, однако, материализовался первым. С обычным своим грустным выражением на лице, появившись из небольшой комнаты святилища мисс Лемон, где она обычно печатала на своей машинке, и где, судя по всему, держала его в заточении. Пуаро снял пальто, мисс Лемон повесила его на вешалку в холле, и мистер Гобби в обычной своей манере обратился к спине секретарши. «Я пока выпью на кухне чаю вместе с Джорджем», — заявил он. «Мое время — моя полная собственность, так что я подожду». И он услужливо исчез на кухне. Пуаро же прошел в гостиную, где расхаживал туда-сюда сэр Родрик, полный жизненных сил и энергии. «Вот я вас и отыскал, мой мальчик», — радостно заявил он. «Замечательная вещь — телефон». «Вы запомнили, как меня зовут? Я рад». «Ну, я не очень хорошо запомнил ваше имя», — сказал сэр Родрик. «Имена, знаете ли, никогда у меня в памяти не удерживались, но я никогда не забываю лица». — гордо добавил он. — Нет, я просто позвонил в Скотланд-Ярд. Ох, Пуаро был несколько удивлен, хотя сознавал, что это именно то, что сэр Родрик сделал бы в первую очередь. «Они спросили меня, с кем я хотел бы поговорить. Я сказал, соедините меня с самым главным. Вот так и надо всегда поступать, мой мальчик. Никогда не принимайте услуг от второго по иерархии». «Ничего хорошего это не даст. Стучитесь на самый верх, вот так я считаю. Я сообщил им, кто я такой. Заметьте, сказал, что мне нужно поговорить с самой большой шишкой, с самым главным начальником, и меня в конце концов с ним соединили. Очень воспитанный и вежливый малый. Я сказал ему, что мне нужен адрес парня, который был вместе со мной в разведке союзников, в таком-то конкретном месте во Франции в такое-то конкретное время. Малый, кажется, был в некоторой растерянности, не знал, что на это ответить, и я сказал ему, «Я имею в виду конкретного человека, француза, — сказал я, — или бельгийца. Вы ведь бельгиец, не так ли? Его зовут вроде как Ахилл, — сказал я ему, — только не Ахилл. Такое имя вроде Ахилла. Маленький такой человечек, — сказал я, — и с большими усами. Вот тут до него, кажется, дошло, и он сообщил, что вас нетрудно найти в телефонной книге, как он думает. Я сказал, что это очень хорошо, но спросил, он же записан там не как Ахилл или Эркюль. Он назвал мне ваше имя, не так ли? Я ведь не помню его фамилию. Ну, тогда он сообщил мне и фамилию. Очень вежливый и воспитанный малый. Очень вежливый, должен заметить. Примечание. Имя Эркюль пишется как Геркулес, мифический полубог и великий воин, известный в древнегреческой мифологии как Ахилл. «Я весьма рад вас видеть», — сказал Пуаро, отгоняя поспешную мысль о том, что ему может быть сообщено позже этим телефонным знакомым сэра Родрика. К счастью, это вряд ли мог оказаться самый главный начальник, самая большая шишка. По всей видимости, это был кто-то, с кем он был уже знаком и чья служба заключалась в том, чтобы по первому требованию проявлять в разлив вежливость и воспитанность по отношению к выдающимся людям прошлых времен. «Как бы то ни было, — закончил сэр Родрик, — я здесь. Я очень рад. Позвольте предложить вам что-нибудь прохладительное, или чай, или фруктовый сок». «Может, виски с содовой или сиро де кассис?» «Ликер из черной смородины». «Избави бог!» — ответил сэр Родрик, впавший в панику при упоминании сиро де кассис. «Я бы предпочел виски. Не то чтобы мне это позволено», — добавил он, «но врачи, как известно, все дураки. Все, что их заботит, так это запретить то, что вам нравится». Пуаро вызвал звонком Джорджа и отдал ему соответствующее распоряжение. Виски и сифон с содовой были принесены и поставлены рядом с локтем сэра Родрика, и Джордж вышел. «Итак, — сказал сыщик, — чем я могу быть вам полезен?» «У меня для вас есть работа, старина». По истечении некоторого времени он, кажется, еще больше уверился в существовании в прошлом тесной связи между ним и Пуаро. «Вот и отлично», — решил сыщик, «поскольку в конечном итоге это приведет к еще большей зависимости племянника сэра Родрика от его, Пуаро, талантов и способностей». «Бумаги», — сказал сэр Родрик, понижая голос. «Потерял кое-какие бумаги, и мне нужно их найти. Вот я и подумал, раз мои глаза уже не так хорошо видят, как раньше, а память иной раз немножко подводит, то лучше уж мне обратиться к человеку сведущему, понимаете? И тут недавно у нас появились вы, прямо как по заказу, в самое нужное время. И очень вовремя, потому что мне необходимо их кое-кому представить». «Звучит весьма интересно», — заметил Пуаро. «А что это за бумаги, можно узнать?» «Ну, я полагаю, раз уж вы будете их искать, вам необходимо это знать, не правда ли? Заметьте себе, это весьма секретное, конфиденциальное сведение, строго секретное. Вернее, когда-то были таковыми. Но теперь, кажется, они снова становятся секретными. Это письма и ответы на них, вот что это такое. В то время они не имели особого значения, или тогда считалось, что не имеют. Но ведь политика меняется. Вы же сами знаете, как оно бывает. Политика крутится, вертится и вдруг разворачивается совсем в другую сторону. Вы же помните, что было, когда разразилась война. Никто из нас не знал, в каком мы положении. То ли стоим на ногах, то ли встали на голову. В одной войне мы были друзьями и союзниками с итальянцами, а в другой — врагами. Я уж и не помню, что из этого было хуже. В первой войне японцы были нашими дражайшими союзниками, а в следующей они вдруг бомбят и разносят к чертям Пёрл-Харбор. Вообще ничего не понять. Начали друзьями с русскими, а закончили совсем наоборот. Говорю вам, Пуаро, ничто в наши дни не представляет такую трудность, как вопрос о союзниках. Они за один день меняются». «И вы потеряли кое-какие бумаги», — сказал сыщик, возвращая старика к цели его визита. — «Да, у меня очень много бумаг, понимаете ли, и я тут недавно их откопал, и тогда же хорошенько их спрятал, в банке, если точнее. Но потом я забрал их оттуда и начал разбирать, потому что подумал, а почему бы мне не начать писать мемуары? Все нынче их пишут. У нас уже были воспоминания Монтгомери, Алленбрука и Окелека. Все наперебой хвалятся и печатаются, по большей части выкладывая, что они думают о других генералах». Примечание. Монтгомери, Бернард Лоу. Годы жизни 1887-1976. Фельдмаршал. В 1942 году разгромил немецкие войска в Северной Африке, битва при Эль-Аламейне. Аллан Фрэнсис Брук, позднее первый виконт Аллан Брук, годы жизни 1883-1963, фельдмаршал, военный советник Уинстона Черчилля. Окинлек, сэр Клод Джон Эйр, годы жизни 1884-1981. Фельдмаршал. Все эти крупные английские военачальники прославились во время Второй мировой войны. Были даже мемуары Морона, известного и уважаемого врача, и он там все разболтал о своих высокопоставленных пациентах. Уж и не знаю, что еще теперь может появиться. Как бы то ни было, так вот произошло, и я подумал, что мне и самому будет весьма интересно раскрыть некоторые факты о некоторых людях, которых я знал. Почему бы мне тоже не попробовать, раз уж другие так делают? Я же участвовал во всем этом. «Уверен, многим это было бы крайне интересно», — заметил Пуаро. «Да-да, несомненно. Люди ведь многих видели и видят в программах новостей, и на всех взирают благоговейно, даже с большим уважением. Они же не знают, что это набитые дураки, но я-то знал. Боже ты мой, какие ошибки совершал кое-кто из этого большого начальства, вы не поверите. Ну вот, я забрал эти свои бумаги и взял на работу молодую девушку, помогать мне с ними разбираться. Очень милая молодая девушка, да-да, и очень умненькая, со светлой головкой. Не очень хорошо знает английский, но, если не считать этого, очень сообразительная и хорошая помощница. В свое время я припрятал много материалов, но все это хранилось в некотором беспорядке. А суть дела в том, что когда эти бумаги мне понадобились, на месте их не оказалось». «Не оказалось?» «Да. Мы сперва подумали, что просто их пропустили, но мы все пересмотрели заново, и могу вам сказать, Пуаро, мне даже показалось, что пропало очень много материалов, что их стащили. Некоторые из них не представляют никакой ценности. Вообще-то те бумаги, которые я разыскивал, тоже не были особенно важны. Я хочу сказать, никто их таковыми не считал. Иначе, надо полагать, мне бы не позволили их забрать. Но в любом случае, именно этих писем на месте и не оказалось». «Мне, безусловно, следует быть скромным и осторожным», — сказал Пуаро. «Но не могли бы вы все-таки сообщить мне суть дела? Что это были за письма? Что в них содержалось?» «Не думаю, что могу это сделать, старина. Самое большее, что я могу сказать, это о тех, кто нынче распространяется о том, что он сказал или сделал в прошлом. Но они говорят неправду, и эти письма как раз доказывают, какие они лжецы. Заметьте, я вовсе не считаю, что их нужно публиковать прямо сейчас. Мы просто пошлем ему аккуратненькие копии всех этих писем и сообщим, что это в точности и есть то, что он говорил в то время, и что у нас это сохранилось в письменном виде. Я совсем не удивлюсь, если, ну, если после этого все пойдет совершенно по-другому, понимаете? Самому-то мне вряд ли это нужно, не так ли? Ну, вы сами хорошо знакомы со всеми подобными случаями». «Вы совершенно правы, сэр Родрик. Я и впрямь отлично знаю о тех вещах, о которых вы говорите. Но вы должны также понять, что это нелегко. Помочь вам заполучить обратно нечто, если человек не знает, что это нечто из себя представляет и где оно наиболее вероятно может теперь находиться. Первое и самое главное, я желаю выяснить, кто их стащил, потому что, понимаете ли, это очень важно. В моей маленькой коллекции может оказаться гораздо больше всяких секретных сведений, и я желаю знать, кто сует в них свой нос». «У вас имеются какие-нибудь соображения на этот счет?» «А вы полагаете, что они должны у меня быть, а?» «Но мне кажется, что какая-то реальная возможность...» «Да-да, понимаю. Вы хотите, чтобы я заявил, что это моя маленькая секретарша? Ну так вот, я не думаю, что это она. Она говорит, что не трогала их, и я ей верю. Понятно?» «Да», — ответил Пуаро, чуть вздохнув. «Понятно. Во-первых, она слишком молода. Она и не поймет, что там важного в этих бумагах. Все это было до нее». «Но кто-то другой мог ее научить и проинструктировать», — заметил сыщик. «Да-да, это тоже верно, но и слишком очевидно». Пуаро вздохнул, сомневаясь, что будет какой-то толк, если он станет продолжать настаивать на своем ввиду явной пристрастности сэра Родрика. «Кто еще имел к ним доступ?» «Эндрю и Мэри, конечно. Но я сомневаюсь, что у Эндрю мог возникнуть интерес к подобным вещам. Как бы то ни было, он всегда оставался приличным мальчиком. Я, правда, не слишком хорошо успел его узнать. Он раз или два приезжал к нам на каникулы вместе с братом, и это, в общем-то, все. Да, конечно, он бросил жену и уехал с какой-то привлекательной красоткой в Южную Африку, но такое может случиться с любым мужчиной, особенно если у него такая жена, как Грейс. Я, правда, и с нею был не особенно хорошо знаком. Она была из тех женщин, что всегда на всех смотрит свысока и вечно по горло заняты всякими добрыми делами. Но что ни говори, парня вроде Эндрю вряд ли можно представить в роли шпиона. Что же касается Мэри, то она, кажется, женщина вполне порядочная. Ее, к тому же, ничто не интересует, кроме ее розовых кустов, насколько я могу судить. У нас имеется садовник, но ему 83 года, и он всю жизнь прожил в этой деревне. А еще есть пара женщин, что вечно таскаются по дому, гремят и шумят своими пылесосами, но и их вряд ли можно вообразить в роли шпионов. Как видите, это должен быть кто-то посторонний. «Конечно, Мэри носит парик», — добавил друг сэр Родрик, без всякой связи со всем предыдущим. «Я хочу сказать, что это могло заставить вас думать, что она шпионка, потому что носит парик. Но это не так. Она лишилась волос в возрасте 18 лет, когда болела лихорадкой. Такое ужасное несчастье для молодой женщины. Я, надо сказать, и понятия не имел, что она ходит в парике, пока однажды Мэри не зацепилась им за розовый куст, и его с нее сорвало. Да-да, такое ужасное несчастье. Мне тоже показалось, что у нее какая-то странная прическа», — заметил Пуаро. «В любом случае, самые лучшие секретные агенты никогда не носят париков», — сообщил сэр Родрик. «Бедняги! Им приходится обращаться к пластическим хирургам, чтобы изменить внешность. Но кто-то все-таки совал нос в мои личные бумаги». «Вы не думаете, что могли положить их куда-то в другое место, в какой-нибудь ящик или папку, когда вы их видели в последний раз?» «Я разбирал эти бумаги примерно год назад и, помню, подумал тогда, что некоторые из них неплохо бы опубликовать, и даже отметил некоторые конкретные письма. А теперь они исчезли, кто-то их стащил». «Итак, вы не подозреваете своего племянника Эндрю, его жену и никого из домашних слуг. А как насчет их дочери?» «Нормы. Но норма у нас, я бы сказал, немного не в себе. Я хочу сказать, что она вполне может оказаться одним из этих клептоманов, кто таскает чужие вещи, даже не сознавая, что крадет их. Но я не думаю, что она возилась с моими бумагами». «Тогда что вы вообще обо всем этом думаете?» «Ну, вы же были у нас и видели, что из себя представляет наш дом. Любой посторонний может зайти туда в любое время. Двери мы не запираем, никогда не запирали». «А вы запираете дверь в свою комнату, если, к примеру, уезжаете в Лондон?» «Никогда не видел в этом необходимости. Теперь-то, конечно, запираю, да что толку? Запоздалая мера. У меня обычный замок и обычный ключ, он подходит ко всем дверям. Кто-то, должно быть, зашел с улицы, чужак. В нынешние времена все квартирные кражи происходят именно таким образом. Кто-то заходит к вам среди бела дня, топает вверх по лестнице, входит в любую комнату, роется в шкатулке с драгоценностями, выходит обратно, и никто его не замечает, да и дела до этого никому нет. Видимо, они выглядят как моды или рокеры или битники, или как-то еще, как эти ребята нынче себя называют, с длинными волосами и грязными ногтями. Примечание. Моды и рокеры – представители враждующих молодежных субкультур в Англии в первой половине 1960-х годов. Эпатировали общественность своим образом жизни, поведением на публике и внешним видом. «Я их много раз у нас там видел. Шляются повсюду. Никому не хочется вмешиваться. Никто не может сказать: „Да кто вы такие, черт бы вас побрал!“ И никогда не поймешь, какого они пола, и это раздражает. Они там везде и повсюду, прямо-таки кишат. Кажется, это все приятели Нормы. В прежние времена ей бы такого не позволили. Но выгонишь их из дома, и вдруг выясняется, что это виконт Эндерсли или леди Шарлотта Марджори Бэнкс. Невозможно понять, до чего мы теперь докатились». Он помолчал. «Если кто-то способен докопаться до истины, то это вы, Пуаро». Старик проглотил последние остатки виски и встал. «Ну вот, это все. Беретесь за это дело, а?» «Сделаю все, что могу», — ответил Пуаро. Зазвонил звонок у входной двери. «Это моя маленькая девочка», — сказал сэр Родрик. «Пунктуально, точна до минуты. Удивительно, не правда ли? Я, знаете, даже по Лондону не могу без нее ездить. Слепой стал, как крот. Ничего не вижу, улицу перейти не могу». «А разве вы не можете завести очки?» «У меня уже есть. Валяются где-то. Но не всегда у меня с носа сваливаются. Или я вообще их теряю. Кроме того, мне очки не нравятся. У меня никогда их не было. Даже когда мне исполнилось 65, зрение оставалось отличным. Я мог читать, и это было просто прекрасно». «Но ничто, — заметил Эркюль Пуаро, — не может длиться вечно». Джордж впустил в кабинет Соню. Она выглядела исключительной красавицей. Ее чуть застенчивая манера держаться очень ей идет, — подумал Пуаро, и двинулся к ней с типично гальской «ампресмо», подчеркнутой любезностью. «Оншанте, мадемуазель, восхищен вами», — сказал он, кланяясь. «Я не опоздала, сэр Родрик?» — спросила она, глядя мимо него. «Надеюсь, я не заставила вас ждать». «Вы точны до минуты, моя девочка», — заявил тот. «Все в полном порядке, как на образцовом корабле». Соня выглядела немного смущенно. «Успели выпить чаю, надеюсь?» — продолжал сэр Родрик. «Я же сказал вам, помните, зайти куда-нибудь и выпить чашечку чаю, заказать себе булочку или эклер или что-то еще, что вы, юные леди, нынче любите есть. Ну, выполнили мой приказ?» «Нет, не совсем. Я потратила это время, чтобы купить себе новые туфли. Посмотрите, красивые, не правда ли?» И она выставила вперед ножку. Это была, несомненно, прелестная ножка. Сэр Родрик прямо-таки засиял. «Ну, нам пора ехать, чтобы успеть на поезд», — сказал он. «Я, может быть, и старомоден, но я всецело за поезда. Отходят вовремя и на место прибывают вовремя, как оно и должно быть. Но вот эти автомобили... В час пик они забивают все дороги, создают толкучку, и приходится тратить на поездку часа на полтора больше, чем требуется. Машины... фу!» «Может быть, мне послать Джорджа поймать для вас такси?» — спросил Эркюль Пуаро. «Уверяю вас, это совсем не трудно. Я уже взяла такси, оно ждет у выхода», — сказала Соня. «Ну вот, видите?» — воскликнул сэр Родрик. «Видите, она обо всем успевает позаботиться». И он потрепал ее по плечу, получив в ответ такой взгляд, который Пуаро оценил в полной мере. Он проводил их до выхода и вежливо распрощался с ними. Мистер Гобби уже успел выйти из кухни и теперь стоял в холле, изображая ремонтника, который пришел чинить газовую плиту, весьма успешно изображая, надо сказать. Джордж закрыл входную дверь, как только гости исчезли в кабине лифта, и повернулся, чтобы тут же наткнуться на вопросительный взгляд Пуаро. «И каково же ваше мнение об этой молодой леди, Джордж? Могу я осведомиться?» — спросил сыщик. В некоторых случаях, как он всегда утверждал, оценка Джорджа была безошибочной. «Видите ли, сэр», — ответил слуга, — «если мне будет позволено высказаться, если мне можно так выразиться, я бы сказал, что он попал в тяжелое положение. Он от нее, можно сказать, без ума». «Думаю, вы правы», — согласился с ним Эркюль Пуаро. «В этом, конечно же, нет ничего необычного для джентльмена такого возраста. Я помню, как вел себя старый лорд Маунтбрайан. Он за свою жизнь набрался огромного опыта и, можно сказать, был достаточно осмотрителен. Но вас бы это страшно удивило. Пришла к нему как-то молодая женщина, чтобы сделать ему массаж. Вы бы поразились, узнав, что он ей подарил. Вечернее платье и великолепный браслет. Синие такие камушки. Вот так. Бирюза и бриллианты. Не слишком дорогой, но все равно стоил он очень даже прилично. Потом еще меховой палантин, не норка, а русский горностай и милую такую сумочку к вечернему платью. После этого у ее брата начались неприятности, долги или что-то в том же роде. Правда, я сомневаюсь, что у нее вообще был брат. Лорд Маунтбрайан дал ей денег, чтобы все уладить, она так из-за этого расстраивалась. Совершенно платонически, заметьте. Джентльмены будто теряют всякий здравый смысл, когда доживают до такого возраста. Именно из-за таких вот приставучих прилипал, а вовсе не из-за дерзких и наглых. «У меня нет никаких сомнений в том, что вы абсолютно правы, Джордж», — сказал Пуаро. «Но это все же не полный ответ на мой вопрос. Я спрашивал, что вы думаете о молодой леди?» «А, о молодой леди. Видите ли, сэр, я не хотел бы говорить ничего определенного, но она весьма даже определенного типа. В них нет ничего явного, такого, на что можно было бы указать пальцем, но я бы сказал, они отлично знают, что делают». Пуаро вернулся в гостиную. Мистер Гобби проследовал за ним, повинуясь приглашающему жесту сыщика, сел на стул с прямой спинкой и принял свою обычную позу. Колени сжаты вместе, носки ботинок повернуты внутрь. Затем вытащил из кармана довольно потрепанную записную книжку, аккуратно открыл ее и с суровым видом обратился к сифону с содовой. «Касательно биографических и прочих данных людей, которые вы просили меня выяснить, семья Рестерик, уважаемые члены общества, достойное состояние положения, отец Джеймс Патрик Рестерик, как говорят, был отличным дельцом, умел заключать хорошие сделки. Компании владеют уже три поколения этой семьи. Основал ее дед, расширил отец, а Саймон Рестерик успешно поддерживал ее на плаву. Последний страдал сердечной недостаточностью. 2 года назад перенес инфаркт и скончался от тромбоза около года назад. Младший брат Эндрю Рестерик подключился к этому бизнесу вскоре после того, как окончил Оксфорд и женился на Грейс Болдуин. Имеет дочь Норму. Бросил жену и отправился в Южную Африку. С ним поехала некая мисс Байрал. Никакого официального развода не было. Миссис Эндрю Рестерик умерла 2,5 года назад, перед чем довольно долго болела. Мисс Норма Рестерик училась в закрытой женской школе-интернаты Медоувуд. Никаких порочащих фактов против нее нет. Позволив своему взгляду скользнуть по лицу Эркюля Пуаро, мистер Гобби подвел итог. «По сути дела, все в этой семье кажется окей. Все прямо по Кокеру. Совершенно правильно». Кокер — это автор английского учебника арифметики 17 века. «И никаких в семье не без урода? Никаких случаев душевных болезней?» «Как представляется, никаких. Это вызывает некоторое разочарование». Ничего не сказав на это, мистер Гобби прочистил глотку, облизал указательный палец и перевернул страничку своей записной книжки. «Дэвид Бейкер. Сведения неутешительные. Дважды был под судом и оба раза освобождался условно на поруки. Полиция склонна им интересоваться. Был связан с несколькими довольно сомнительными делами, считался также причастным к крупной краже произведений искусства, но доказано это не было. Он из артистической и художнической среды. Никаких особых средств и доходов, но живет совсем неплохо. Предпочитает выбирать девушек с деньгами. Ничего не имеет против проживания за счет некоторых таких девиц, которые вешаются ему на шею. Не возражает также, когда от него откупаются папаши этих девиц. Скверный малый, если хотите знать мое мнение, но у него хватает мозгов не попадать в неприятности. Тут мистер Гобби внезапно метнул взгляд в Пуаро. «Вы с ним встречались?» «Да», — ответил сыщик. «И какие у вас сложились впечатления, если можно спросить?» «Такие же, как у вас», — ответил Пуаро. «Яркий типчик, броский», — задумчиво добавил он. «И это нравится женщинам», — сказал мистер Гобби. «Беда в том, что нынче они не подумают посмотреть в сторону приличного работящего парня, а предпочитают вот таких паршивцев, ловкачей и проныр, и говорят обычно, просто у него не было никаких шансов у бедняги». «Ходят повсюду с таким важным и самодовольным видом, прямо как павлины», — заметил Пуаро. «Ну, можно и так выразиться», — сказал мистер Гобби, правда, с сомнением в голосе. «А как вы думаете, он способен стукнуть человека по голове дубинкой?» Мистер Гобби подумал, потом очень медленно покачал головой, глядя на электрический камин. «Его никто никогда не обвинял ни в чем подобном. Я не утверждаю, что он не способен на такое, но я не сказал бы, что у него есть такая привычка. Он из тех, кто мягко стелет, но не склонен к грубым приемам». «Да», — сказал Пуаро, — «да, я тоже так считаю. Значит, от него можно было откупиться, так вы полагаете?» «Он бросит любую девушку, как отшвырнул бы раскаленный уголек, если дело будет того стоить». Пуаро кивнул. Он кое-что вспомнил, как Эндрю Рестерик показал ему свою чековую книжку, чтобы он мог увидеть на чеке его подпись. А Пуаро увидел не только подпись, но и фамилию человека, на чье имя этот чек был выписан. Он был выписан на имя Дэвида Бейкера, и сумма на нем была проставлена крупная. «Интересно, сможет ли молодой человек отказаться от такой суммы?» — задумался Пуаро. «Вряд ли», — решил он. Мистер Гобби был явно того же мнения. От нежелательных молодых людей откупались во все времена и эпохи, точно так же, как от нежелательных молодых женщин. Сыновья при этом ругались, дочери плакали, но деньги есть деньги. Дэвид настаивал на том, чтобы жениться на Норме, но было ли это желание искренним? Может ли быть такое, что он действительно любит Норму? Если так, то от него не так-то легко можно будет откупиться. В его устах это стремление казалось вполне искренним, и Норма, несомненно, считает его искренним. А вот Эндрю Рестерик, мистер Гобби и Эркюль Пуаро думают иначе. И гораздо вероятнее, что правы именно они. Мистер Гобби прокашлялся и продолжил свой отчет. «Мисс Клодия Рис-Холланд. С ней все в порядке, ничего компрометирующего, то есть ничего сомнительного. Отец — член парламента, вполне успешный, никаких скандалов, не такой, как некоторые члены парламента, о которых мы так часто слышим. Училась в Роудин Скул, это привилегированная частная женская школа, потом в Леди Маргарет Холл, престижный женский колледж в Оксфордском университете. Вернулась в Лондон и окончила курсы секретарей. Сначала работала секретаршей у врача на Харли-стрит, это улица в Лондоне, исторически ставшая средоточием самых престижных и дорогих врачебных практик. Потом перешла в Национальное управление угольной промышленности, первоклассная секретарша. Последние 2 месяца работает у мистера Рестерика. Никаких заметных связей, лишь те, кого можно назвать приятелями мужского пола, бойфрендами-однодневками. Привлекательно, готова бегать на свидание. Никаких намеков на то, что между ней и Рестериком что-то есть. Да я бы и сам не стал утверждать, что там что-то имеется. Снимает квартиру в жилом комплексе «Бородин Мэншнс», живет там последние 3 года. Там очень высокая квартплата. Обычно она делит эту квартиру еще с 2 девушками, но они не являются ее подругами. Девушки там часто меняются. Одни уходят, другие приходят. Вторая девушка, юная леди по имени Фрэнсис Кэрри, проживает там уже довольно долго. Она некоторое время училась в РАДА, Royal Academy of Dramatic Art, Королевская академия театрального искусства, ведущий Лондонский театральный институт. Потом перешла в Слейд. Слейд Скул — это художественное училище при Лондонском университете. Работает в галерее Уэддерберн, известном салоне на Бонд-стрит. Специализируется на организации выставок в Манчестере, Бирмингеме, иногда за границей. Часто ездит в Швейцарию, в Португалию. Художественно-артистичная такая. Множество друзей среди художников и актеров. Он сделал паузу, снова прочистил глотку и опять заглянул в свою записную книжку. Пока что не смог получить ничего существенного из Южной Африки. И не думаю, что получу. Рестерик часто переезжал с места на место. Кения, Уганда... «Золотой берег» — это британская колония в Западной Африке с 1957 года, независимое государство Гана. Даже пожил некоторое время в Южной Америке. Просто ездил и ездил. Беспокойный такой малый, непоседа. Никто, кажется, так и не успевал узнать его как следует. У него всегда было полно денег, и он ездил, куда ему захочется. И заработал он там тоже неплохо. Целое состояние. Любил уезжать в дикие места. Всем, кто с ним встречался, он, кажется, нравился. И еще представляется, что это прирожденный бродяга. Никогда и ни с кем не поддерживал постоянных связей. 3 раза, мне кажется, появлялись сообщения о его смерти. Отправился в буш и не вернулся. Но он, в конце концов, всегда возвращался. Проходило 5-6 месяцев, и он вдруг возникал где-нибудь в совершенно неожиданном месте. Потом, в прошлом году, неожиданно умер его брат, здесь, в Лондоне. Родственникам пришлось повозиться, прежде чем они его нашли. Смерть брата, кажется, стала для Рестерика настоящим шоком. Возможно, он решил, что с него довольно путешествий и приключений, но, может быть, он просто встретил, наконец, правильную женщину. Намного моложе его, да-да, намного. Говорят, учительница, уравновешенная, спокойная и правильная. Как бы то ни было, он, кажется, решил наконец оставить эти свои метания и бесконечные переезды и вернуться в Англию. Помимо того, что он и сам очень богатый человек, он еще и состояние брата унаследовал. «История успеха и несчастной девушки», подвел итог Пуаро. «Хотелось бы узнать об этом побольше. Вы выяснили и установили все, что смогли, все необходимые факты. О людях, которые окружают девушку, которые могли оказывать на нее влияние и которые, возможно, и впрямь его оказывали. Я хотел узнать кое-что о ее отце и мачехе, о молодом человеке, с которым у нее роман, о людях, с которыми она живет и у которых работает в Лондоне. Вы уверены, что с нею не связаны никакие смерти? Это важно». «Ничего даже похожего на это», — заявил мистер Гобби. «Она работала в компании Homebirds, балансирующей на грани банкротства, да и платили там ей не слишком много. Мачеха недавно лежала в больнице, на обследовании, там, у них, в провинции». Вокруг этого ходит множество слухов, но ничего конкретного. «Она не умерла», — сказал Пуаро. «А что мне нужно», — добавил он с кровожадным видом, — «так это смерть». Мистер Гобби сказал, что ему очень жаль, что ничего такого обнаружено не было, и поднялся с места. — Вам еще что-то может понадобиться в ближайшее время? — осведомился он. — Нет, в смысле новой информации нет. — Очень хорошо, сэр. И, засунув записную книжку обратно в карман, мистер Гобби сказал. — Вы извините меня, сэр, что я высказываю собственное мнение, но эта молодая леди, которая только что была здесь... Да-да, и что насчет нее? — Ну, это, конечно... Я не думаю, что это как-то связано с нашим делом, но я решил сообщить вам об этом, сэр. — Так сообщите же. Вы, как я понимаю, и раньше с ней встречались? — Да, пару месяцев назад. — И где вы ее видели? — В Кью Гарденс. Кью Гарденс — это ботанический сад в западной части Лондона. — В Кью Гарденс? — Пуаро несколько удивился. — Я не следил за ней. Я следил за другим человеком, за тем, кто с нею там встречался. — И кто же это был? — Не думаю, что имеет смысл вам об этом говорить, сэр. Это один из младших сотрудников посольства Герцеговины, атташе. Пуаро удивленно поднял брови. — Вот это интересно. Да, очень интересно. — Кью Гарденс, — задумчиво произнес он, — приятное местечко для встреч, весьма приятное. И я тогда так подумал. Они разговаривали? Нет, сэр. Можно было даже подумать, что они не знакомы друг с другом. У юной леди была с собой книга. Она села на скамейку и некоторое время читала, а потом положила книгу рядом с собой. И тут подходит мой парень и садится рядом с нею. Они не разговаривают, и тут юная леди поднимается и уходит прочь, а он остается сидеть, но потом тоже встает и уходит, и забирает с собой книгу, которую оставила молодая леди. Вот и все, сэр. — Да, — сказал Пуаро, — очень интересно. Мистер Гобби посмотрел на книжный шкаф, пожелал ему спокойной ночи и вышел. Сыщик раздраженно вздохнул. «Анфан! Ну вот, — сказал он, — это уже чересчур, совсем уж чересчур. Теперь у нас еще и шпионаж, и контршпионаж. А все, что мне нужно было раскрыть, — это простенькое убийство. Теперь же я начинаю подозревать, что это убийство имело место только в воспаленных мозгах наркоманки».